Там все пошло по знакомому сценарию. Братья меня развлекали разговорами и танцами. Я ловила на себе неприязненные, если не сказать откровенно злобные, взгляды Неолоны и косые, заинтересованные некоторых гостей. Что удивительно, обоих полов. И я дала себе слово на следующем балу попробовать поближе познакомиться с местным обществом. Пора начинать заводить полезные связи. И братьям придется смириться с тем, что танцевать я буду не только с ними. Конечно, озвучивать планы пока не стала. Спорить и отстаивать свою точку зрения буду позже. Ну, а спустя несколько часов поняла, что, во-первых, хочу есть, а во-вторых, уже подустала. О чем, собравшись с духом, известила Йенна. Оллер отошел к столу с закусками, но мне хотелось чего-то посущественнее. «Как скажешь», – тут же согласился Темный. «Тогда пойдем?» «С Кайлом надо попрощаться». «Да». Вежливостью решила прикрыть переживания по поводу предстоящей ночевки во дворце. К нам присоединился Олли, и мы подошли к Кайлу, беседовавшему с каким-то мужиком средних лет. Беседа сразу прекратилась. Лорд Ласгален и его собеседник склонили головы перед принцами. «Папа!» – я улыбнулась, посмотрев Кайлу в глаза. «Я не поеду сегодня с тобой». Брови моего вроде как родителя поднялись. Во взгляде мелькнуло удивление, а потом он понимающе усмехнулся. «Хорошо, Эрин», — кротко отозвался Ласгален. «Утром будешь?» «Не знаю», — честно призналась я, краем глаза отметив, как на лице приятеля Кайла отразилось любопытство. «Ладно, мне, в общем, все равно, что он подумает. Опять же, почти жена и все такое». «Как скажешь», — снова согласился Кайл. «Ваше высочество, очередной вежливый поклон, ответный братьев». И мы направились к выходу из зала. Шли молча, и мою бедную голову занимали чисто женские вопросы. Правильно ли сделала, что согласилась остаться? Как быть, если дело зайдет дальше дежурного разговора перед сном? И вообще, готова ли я столь решительным шагам? Как озвучить, что я не хочу, чтобы все случилось до обряда? Поймут ли, что это важно для меня? Не то чтобы я не хотела, но вот честно, побаивалась. Мне надо время привыкнуть к тем пикантным и вызывающим переживания картинкам, что выдавала буйная и не знающая приличий фантазия. Хотя любопытство тихонько пыталось подбить смелость на необычный эксперимент пораньше. «Предлагаю поужинать вместе, а потом покажем твою спальню», – предложил Йен нейтральным голосом, открыв передо мной дверь. «Ой, оказывается, мы уже пришли, пока я сражалась собственными желаниями. Ну, в одиночестве мне кусок поперек горла встанет. Однозначно. Так что, конечно, лучше в компании». «Согласна», – как можно невозмутимее ответила и перешагнула порог большой гостиной, уже хорошо знакомой. И решила-таки задать вопрос об удобствах, чтобы сразу понять расклады. «А там есть где помыться?» «Конечно, есть». Оля предупредительно отодвинул стул. Я села. «Халатом обеспечим, а вот из одежды только если рубашка». Он развел руками. «Лучше, чем ничего». И я кивнула. «Иначе точно не рискну выйти к братьям в одном халате. Это ж какое палево будет». Они будут знать, что под ним у меня ничего нет. И я буду знать, что они знают. И все мы дружно будем думать об одном и том же. И старательно делать вид, что мысли всех троих вовсе не о том. Я сгорю от смущения. Явился слуга. Йен попросил принести ужин на троих. И удалился ненадолго к себе, как и Оллер. Я осталась одна. Подавив малодушное желание вскочить и немедленно уйти от греха подальше, дала подзатыльник непонятным страхам и робости. Показала жирный кукиш всем остальным эмоциям, робко предлагавшим выкинуть белый флаг, и настроилась на нейтральный вечер. Ну, может, с парой-тройкой поцелуев? Ох, нет, я не думаю об этом, не думаю. Братья вернулись быстро, уже без верхней одежды, И у обоих очень по-домашнему верхние пуговицы на рубашках были расстегнуты. Оля распустил хвост, и у меня пальцы зачесались дотронуться до мягких прядей. Поспешно отвела взгляд и мысленно отвесила себе еще один подзатыльник. «Эрин, ведем себя прилично. Мы в гостях, в конце концов». А еще захотелось сбросить туфельки и забраться в уютное кресло с ногами. Но я пока не стала этого делать. Вообще вдруг напал тяжелый приступ стеснительности. И я не знала, куда девать руки, и нервно мяла кружевную манжетку, стараясь не смотреть на братьев. А вот их взгляды чувствовала очень хорошо. От них по всему телу стадами бешеных лосей носились щекочущие искорки, отчего постоянно хотелось передергивать плечами и ежиться. Положение спасла служанка, принесшая, наконец, ужин. О, ура! Повод отвлечься и прийти в себя. Божественные ароматы отодвинули проблему моего дерганого состояния на задний план, и я с воодушевлением уставилась на накрытые крышками тарелки. «Приятного аппетита!» – с тихим смешком пожелал Оллер, когда служанка вышла, а я вооружилась вилкой и ножом. «Все, в ближайшее время я точно недоступна для общества». Потрясающе вкусное, нежное мясо, точнее рулетики из него, фаршированные грибами и сыром. И подливка. Повар во дворце – волшебник. Это я еще по прошлым посещениям помню. Ужин проходил в молчании. Но когда я последним кусочком хлеба выбирала остатки соуса, Йен вдруг спросил. «Эрин, а как ты посмотришь на то, если обряд состоится не в последний вечер игры, а раньше? Вот хорошо, что проживала кусок, иначе точно поперхнулась бы». Прочистив горло, я покосилась на невозмутимо жующего светлого. «А когда?» – промямлила, справившись с эмоциями. «Да хоть завтра!» Оллер пожал плечами, отодвинул пустую тарелку и откинулся на спинку кресла. «А нет, завтра не Алона!» Рыжий с явным сожалением вздохнул. «Ну, тогда перед следующим балом игры. Днем съездить к лесным без проблем, если ты согласна, конечно!» Немного поспешно добавил Олли. Что-то подсказывает, времени подумать до завтра мне в этот раз не дадут. А в самом деле чего тянуть? Только ради того, чтобы проверить, насколько серьезно настроены господа принцы? Так, по-моему, уже понятно. Вряд ли бы вокруг меня стали разводить столько реверансов. Будь все по-другому. Не хочу верить, что братья насквозь продуманные и циничные и способны разыграть подобный спектакль, только ради возможности избавиться от проклятия. Не производят они такого впечатления. Да и хотели бы, раньше могли подсуетиться с любой другой разноцветной. Ведь им ничего не стоило обаять девушку и осторожно подвести ее к нужному решению, о котором, кстати, тоже могли сами догадаться, если бы для них не имело значения, на ком жениться. «Эрин!» – ласково позвал Оллер, и я поняла, что слишком сильно задумалась о том, о чем не стоит. «Ну, почему нет?» – осторожно ответила. «В конце концов, до следующего бала игры еще полтора дня. Успею примириться со своим согласием». «Да что такое в самом деле? Почему меня так дергает, не пойму? Вроде хорошо же все. Сама призналась, нравятся оба, и не против их внимания. Что за детский сад?» Или так сложно просто сказать одно слово? Или приятно, когда начинают уговаривать и прыгать вокруг? Откуда-то поднялась волна глухого раздражения на собственное поведение. Непонятный мандраж осознал, что он не прав, и уполз в дальний угол. Все, Эрин, новая жизнь начинается, и хватит прятаться от этого факта. Я подняла голову, посмотрев в глаза Оллеру, улыбнулась, и уже гораздо увереннее подтвердила. Да, пожалуй, это будет даже лучше. Не вижу смысла ждать до последнего вечера, если... Тут все-таки запнулась, но продолжила, несмотря на стремительно теплеющие щеки. Если все уже определились. Ну, мы-то точно, слово невзначай, обронил Йен, бросив на меня взгляд искрившейся ласковой насмешкой. А ты, по-моему, еще до сих пор сомневаешься. Потому что все слишком быстро, и мне сложно вот прямо взять и поверить, — ворчливо отозвалась я, уткнувшись в чашку с каким-то вкусным травяным напитком. Неплохая замена вина. Мне очень хотелось захмелеть, особенно в присутствии братьев. Так все, кто-то мне обещал спальню показать. Я в два глотка допила и отставила пустую чашку. Надо принять ванну и успокоиться. Перестать вести себя, как нервная 16-летняя барышня. Легко. Оллер тут же поднялся. Она, кстати, напротив. Ик. Сердце твердо решило поселиться в желудке. А гормоны, желания и даже здравый смысл, предатель, дружно завопили от радости из-за этой новости. С трудом сохранив невозмутимое лицо, я молча кивнула и последовала за темным, спиной чувствуя взгляд его брата. «Заходи!» Олли открыл дверь в коридоре, пропустив меня вперед. «Изнутри можно закрыться, если хочешь», — снова упомянул он, и хотя оставался серьезным, я заметила, как чуть подрагивают уголки губ. «Да, или я так громко думаю, или их высочество слишком хорошо успели меня изучить за это время, и все мои нервные переживания для них никакого секрета не представляют». Я решила отвлечься и осмотрелась. Миленькая комната, не очень большая, с широкой кроватью под стеганым покрывалом, камином, сейчас пустым и чистым, ввиду теплого времени года, зеркалом и столиком под ним. На столике горела лампа, заливая спальню уютным желтым светом. Еще посередине стояли два стула, а в углу дверь, наверное, в ванну. На стуле висел халат, красивый такой, длинный, шелковый, без пуговиц и с поясом. Так, кто там рубашку обещал? Я обернулась на Оллера, стоявшего у входа со скрещенными на груди руками. «Принесешь переодеться?» «Конечно», — он кивнул и вышел. И я направилась инспектировать ванную. «О, там тоже горели светильники!» Только благодаря колпакам из зеленоватого стекла помещение превратилось в уютный морской грот. Мелкая сине-зеленая мозаика, здоровущая ванна, больше похожая на небольшой бассейн, и даже запах, неуловимо напоминавший терпкий морской. Ручки крана в форме рыбьих хвостов, а сам кран тоже рыбка, широко раскрывшая пасть. Чудненько. Я включила и отрегулировала воду, выбрала на полке над скамейкой бутылочку с ароматическим маслом и щедро накапала в бассейн. Потом вернулась в спальню. Как раз зашел Оллер с рубашкой. «Если хочешь, можешь потом с нами посидеть», — негромко предложил он. «Но если решишь спать, лечь пораньше, мы не обидимся». И улыбка, мягкая, понимающая. «Угу», — я отвела взгляд, немного поспешно выхватила рубашку и отвернулась, подойдя к стулу с халатом. «Посмотрим. Может, меня так разморит после ванной, что действительно решу поспать. А может, и нет. Но обнадеживать не хочу. Мало ли что». Оля кивнул и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Я несколько секунд гипнотизировала взглядом ключ в замке. Потом надавала пинков паранойи и отмахнулась от настойчивого шепота. «Нет, не буду закрываться. Положусь на порядочность братьев. Ни разу за все время нашего знакомства они не опустились до насилия. Не думаю, что и сейчас стоит опасаться. Так что вперед расслабляться». Избавившись от одежды, я с удовольствием погрузилась в ароматную воду, откинулась затылком на бортик и прикрыла глаза. Тугой комок, неизвестно как образовавшийся внутри, потихоньку рассасывался, тревожные мысли и сомнения растворялись, а их место занимало легкое шаловливое настроение. Губы тронула улыбка, а почему бы в самом деле не вернуться и не посидеть немного? Меня как раз посетила очередная идея насчет игры со странным названием «Крокодил». Прекрасный способ скоротать вечер. Заодно расскажу про остальное, что пришло сегодня в голову. Да, пожалуй, так и сделаю. Может, еще какие ценные мысли подкинут? и я позволила себе на некоторое время погрузиться в воспоминания последних дней, не анализируя, не строя никаких предположений, просто отдыхая, наслаждаясь картинками, ощущениями и не испытывая ни сомнений, ни тревог. Закончилось их время. Пора привыкать к хорошему.